Глава первая. Храбрость. Первая. Храбрость. При наличии боевого духа, внутренней твердости и уверенности в себе 50 человек способны победить 200. Лейтенант-полковник Эндрюс, США. Лидерство и военное дело. Успех — дитя храбрости. Бенджамин Дизраэли. Многие таланты так и не получают воплощения, потому что их владельцам не хватает храбрости. Каждый день в могилу ложатся люди, так и не ставшие известными. Они всю жизнь прожили в безвестности, потому что застенчивость помешала им сделать первый шаг. Если бы они только решились начать, то весьма вероятно могли добиться огромных успехов в карьере и обрести славу. Сидни Смит. Второе. Научитесь использовать свои способности. Никто не знает, на что он способен, пока не попытается. Надо научиться применять способности, данные нам от рождения. Благодаря великому физиологу, профессору Джеймсу, мы знаем, что среднестатистический человек развивает в себе лишь 10% своих врожденных способностей. Представьте себе автомобиль, двигатель которого работает только на одном цилиндре из 10 имеющихся, и вы получите четкое описание, возможно, самого себя. Третье. Ораторское искусство в бизнесе. 90% слушателей на занятиях по ораторскому искусству — предприниматели. Продавцы, рекламщики, брокеры и мелкие производители. Многие из них не намерены применять ораторское искусство перед большой аудиторией, но учатся они с большим энтузиазмом. Послушаем их отзывы. «Каждое занятие в итоге принесло мне $1000. За первый год продажи удвоились. С тех пор, как я окончил курс, мне ни разу не случалось выступать с речью на публике, но я заметил, что чаще получаю ответы на письма с предложениями. Вот чем мне помогли курсы ораторского мастерства. Раньше я входил в кабинет президента нашей компании как скромный крестьянин, который пришел с прошением к королю. Теперь я общаюсь с ним на равных и обычно получаю то, зачем пришел». Четвертое. Ораторское искусство в разных профессиях. Кто самый влиятельный проповедник в ваших местных храмах? Кто из юристов выигрывает большинство дел в ваших судах? Кто из официальных лиц в вашем округе наиболее влиятелен в местной политике? Все эти люди владеют искусством говорить эффективно. Именно о них думал Шекспир, когда сказал: «Исправь немного ты речь свою, чтоб не было беды». Древний римлянин, заявивший, что поэтами рождаются, был достаточно добр, чтобы добавить, но ораторами становятся. Так что пессимисты, которые жалуются на то, что судьба не наградила их даром красноречия, должны умолкнуть. Пятое. Ораторское искусство в общественной жизни. Неважно, в каком качестве вы выступаете. С речью за обедом или как собеседник в частном разговоре, ваш успех как оратора проверяется одинаково. Ведь публичное выступление — не что иное, как обычный частный разговор, только в нем участвуют больше людей. Одни и те же правила ведут к успеху в публичных выступлениях и позволяют завоевать внимание слушателей в частном разговоре. Публичное выступление — всего лишь хорошо подготовленный разговор высшей категории. Шестое. Уверенность в себе — вот высшая цель. Первое качество, необходимое для успешного публичного выступления, — это уверенность в себе. Это первый фактор успеха в любой сфере деятельности. Есть один надежный способ обрести уверенность в себе. Делайте то, чего боитесь, и вы победите страх. Пусть вашим девизом станут слова «Я сделаю то, что должен сделать, но боюсь». Я заверяю вас, что вы способны победить страх, если не станете отчаиваться и будете часто тренироваться. Вы обязательно победите страх. Седьмое. Видение и победа. Если вы просто будете читать книги по искусству красноречия, то не станете искусным оратором. Точно так же, как чтение пособий по теннису или плаванию не научит играть в теннис или плавать. Для этого нужно взять ракетку или купальный костюм и отправиться на тренировку, на теннисный корт или в бассейн. Восьмое. Тренировка. Не упускайте ни единой возможности потренироваться в искусстве красноречия. При каждом удобном случае говорите о том, в чем хорошо разбираетесь, о том, что связано с вашей профессией или работой. Любое усилие в этом направлении пойдет вам на пользу. Каждый раз, независимо от того, осознаете вы это или нет, вы будете приближаться к главной цели — обретению уверенности перед слушателями. Девятое. Доверьтесь себе. Вы говорили всю жизнь, поэтому не воображайте, что публичное выступление — нечто непостижимое, неведомое и таинственное. Не думайте, что, выступая перед публикой, нужно закатывать истерику или выполнять какую-то умственную гимнастику. Начиная говорить, доверьтесь себе. Вы ведь не боитесь, что ваш желудок не переварит отбивную, что легкие не смогут дышать, что сердце не сумеет биться. Так доверьтесь своему мозгу. Если вы готовы к выступлению, он сам будет подкидывать мысли и слова, когда вы окажетесь перед аудиторией. Десятое. Если вы нервничаете. Прежде чем начать выступать перед аудиторией, сделайте глубокий вдох через нос. Глубокий вдох очень помогает успокоиться. Это взбодрит вас и придаст храбрости. Если вы все равно нервничаете, сожмите в руке что-нибудь твердое, например, связку ключей или монетку, или обопритесь о спинку стула. Если в момент волнения держаться за твердый предмет, это помогает овладеть собой. 11. Хорошо изучите тему выступления. Как следует изучите тему выступления? Нужно знать по теме гораздо больше, чем вы будете рассказывать в отведенное вам для выступления время. Запас сведений укрепит вашу уверенность в себе. 12. Настройтесь на победу. Думайте о победе. Настройтесь на нее. Мысленно представьте, что выступаете перед слушателями и держитесь уверенно и победоносно, то есть именно так, как вам хотелось бы. Мастер ораторского искусства всех времен и народов учил нас, что вера, даже с горчичной зернышко, способна сдвинуть горы. 13. Дышите правильно. Тысячи лет назад индийские мудрецы говорили: «Тот, кто вдыхает лишь наполовину и живет ровно наполовину». Врачи утверждают, что среднестатистический человек мог бы продлить себе жизнь на несколько лет, если бы практиковал более глубокое дыхание, хотя бы 5 минут ежедневно, например, когда просто идет по улице. Научитесь дышать таким образом. Начинайте вдох на уровне талии и наполняйте легкие воздухом, как наполняется жидкостью бокал, одна вверх. Не приподнимайте плечи и не пытайтесь расширить верхушки легких. Они заключены в костяную коробку, которая создается ребрами и позвоночником, поэтому возможности расшириться у них нет. Научитесь дышать животом. Сделайте глубокий вдох через нос. Задержите дыхание на 5 секунд, затем медленно выдохните через рот с ровным шипящим звуком. Повторяйте это упражнение каждое утро перед открытым окном, и вы получите заряд бодрости на весь день.